Сегодня приложите осознанные усилия и старайтесь оставаться в текущем моменте. Делайте все возможное при выполнении каждой поставленной задачи. Если вы моете посуду, обратите внимание на шум воды. Прислушивайтесь к звуку, который получается, когда вы сжимаете и разжимаете губку. Проследите, чтобы даже самый маленький предмет посуды был идеально чистым. Если ваша подруга заводит бесконечный рассказ о том, что ей приснилось прошлой ночью, слушайте внимательно. Будьте полностью открыты и присутствуйте в моменте. Узнайте, что происходит в ее жизни, и вы удивитесь тому, насколько поразительные картины рисует ее подсознание. Станьте лучшим другом, которого у нее никогда не было. Если вы занимаетесь в тренажерном зале, максимально пребывайте в собственном теле. Осознайте, насколько чудесно то, что ваши колени и локти сгибаются, мышцы напрягаются и наливаются силой. Смелее! Подтолкните себя чуть дальше своих привычных ограничений. Пусть это будет ваш самый целеустремленный день на Земле. Добейтесь превосходства в каждой сфере жизни, от общения с супругом до ведения бизнеса. Станьте лучшим отправителем писем из всех, кто когда-либо входил в почтовое отделение.